Олигархат районного масштаба. Глава 1. Говоря откровенно, я не ожидала, что мне сразу предоставит возможность работать так, как хочется, но получилось именно то, о чем мечталось, и получилось только из-за того, что где-то в руководстве кто-то далеко не самый глупый смог оценить мою работу по созданию вычислительной техники и вообще нормальной полупроводниковой промышленности, при том, что я ни в том, ни в другом особо и не разбиралась. Но я разбиралась в том, как управлять производственными процессами, и это заметили, и оценили, а теперь у меня имелось даже свое офисное здание, не такое пафосное, как, скажем, знаменитый дом проектных институтов на Волоколамке, но тоже здание очень даже приличное, и в чем-то здание архитекторов Рычагова и Резниченко превосходящее. Конечно, оно не занимало целый квартал, но было не восьми, а десятиэтажное, а на крыше левого крыла даже вертолетную площадку обустроили, очень мне лично нужную, особенно учитывая, что вертолетов комитету не выделили. Да и строили это здание не 4 года, меньше чем за год управились, если некоторых мелочей не замечать. Но даже это здание мне досталось, вероятнее всего, с прицелом на то, что я с ним делать буду. А делать там было много чего. Во-первых, только снаружи домик выглядел законченным, а внутри только 3 этажа в левом крыле были отделаны, а во всех остальных помещениях мы имели лишь неоштукатуренные кирпичные стены, голые бетонные полы и все же работающие батареи отопления. А лифты в здании даже не ставились еще, так как лифты вообще-то от электричества работают, а разводка проводов тоже только в 3 готовых этажах одного крыла была выполнена, и в результате свалившееся мне на голову богатство имело несколько специфический привкус. Но на самом-то деле пока что мне и 3 этажей хватало с избытком, а все прочее было делом наживным. Все можно было и отделать хорошо, и коммуникации провести в принципе было несложно. Правда, если не учитывать такой мелкой мелочи, что на эту работу комитету денег и фондов вообще не выделили. Да и выделили далеко не все, что мне изначально озвучил товарищ Потоличев. А выделял мне все это именно Николай Семенович, скорее всего потому, что под ним в стране была вообще вся внешняя торговля, а за последний год эта самая торговля резко выросла за счет всяких полупроводниковых изделий, и ему наверняка хотелось, чтобы этот поток импортных денежек продолжил свой быстрый рост. А раз уж некая Федорова С.В. этот поток и обеспечила, то пусть и дальше старается. И было понятно, почему финансирование мне досталось крайне скудное. На постройку нескольких новых заводов какую-то денежку страна изыскала, а дальше мне предлагалось, по сути, расти на подножном корме, хотя и тут Николай Семенович позаботился о том, чтобы такого корма хватало. Ну, если все же работать усердно. И главным источником этого корма товарищ Потоличев явно считал заложенные предприятием, подведомственным комитету, высокие накладные расходы. 100% это было в разы выше, чем для подавляющего большинства предприятий, хотя на некоторых, например, на ракетостроительных, эти накладные расходы часто и 300% превышали. Ну так это было неизбежностью. Проектные и исследовательские работы бесплатными вообще никогда не бывают, так что, если хорошенько подумать, даже назначенные мне 100% выглядели мелочью, но только выглядели. Главное, что я смогла выторговать у товарища Потоличева, было то, что 10% от валютной выручки от продажи полупроводников и приборов на их основе теперь отправлялось в распоряжение комитета. Кое-какие критически важные материалы пока что советская промышленность почти не производила. А сам комитет, после недолгих споров, получил новое название и стал называться Комитетом по перспективным технологиям. Просто потому, что перспективных технологий в мире много, но отечественная промышленность самостоятельно их потянуть не сможет просто потому, что у нее, у этой промышленности, на исследования и разработки денег нет, ведь в промышленности доля накладных расходов не превышает 20%, а наука, как отраслевая, так и академическая, почему-то нуждами промышленности озабочена не особо и сильно. И это при том, что больше половины разных научных институтов и существовало исключительно за деньги предприятий «Большой девятки», но деньги они радостно на исследования получали, а вот выхлоп с них удручал. Мне же, то есть под управление комитета, были переданы Брянский завод полупроводников и Брянский же телевизионный завод, недостроенный еще полупроводниковый завод в Рижске и 3 завода в моем родном городке, который получил, наконец, официальное название «Приозерный». Наверное, чтобы враги не догадались, ближайший водоем, который было бы не стыдно назвать озером, находился километрах в 10 от городка. То есть заводов там было пока два, третий, полупроводниковый, только строился, но с ним все уже понятно было. Деньги на его строительство были в бюджете, и не комитетском, предусмотрены, большая часть зданий, в том числе и жилых домов, были уже заложены и к концу года на завод можно будет уже завозить оборудование. Если его, конечно, другие заводы успеют изготовить, в чем пока что вообще никто уверен не был. Особенно большие вопросы вызывали поставки излома. Ленинградцы брались за новые заказы только когда их кто-то уровня хотя бы Потоличева или Пономаренко пинал, да и то особо их выполнять не спешили. Так что для меня эти вопросы стали самыми важными, то есть должны были стать, но я решила нервы себе из-за недопоставок и срывов планов вообще не мотать, потому что это ни к чему привести все равно не сможет. Ведь даже штрафные санкции за срыв планов никакие советским законодательством не предусматривались, а довоенные меры воздействия на невыполняющих планы руководителей почему-то применять перестали. Но я, еще раз обдумав доставшееся мне хозяйство, про себя порадовалась. Размеры были соизмеримы с моими прежними заводами, по крайней мере, по финансовым показателям, а с такими объемами я справляться умею. Причем, думаю, и сейчас смогу справиться, даже без нарушения социалистической законности, хотя это будет и непросто. Впрочем, и тогда было все очень непросто, однако дед, творчески, как он сам говорил, переосмыслив заветы товарища Сталина в применении к условиям дикого капитализма, сумел выстроить исключительно устойчивую бизнес-структуру, которую в городке все называли исключительно олигархатом, структуру, в которой каждый ее участник, и не обязательно работник дедовых предприятий, был кровно заинтересован в том, чтобы хорошо работать, и не менее хорошо за эту работу получать. Вот только для построения такой структуры были нужны три вещи, причем те же самые, о которых еще Людовику XII рассказал маршал Джан-Джакопо Тревульца. Деньги, деньги и еще раз деньги. А денег у комитета не было, пока не было. Выделенный бюджет был не с потолка взят, а высчитан, исходя из потребностей переданных комитету предприятий. Один только Брянский телевизионный в год потреблял этих денег чуть больше 70 миллионов рублей, да и остальные требовали не меньше, и все эти деньги требовались только для того, чтобы заводы просто работали. Вдобавок для Брянского телевизионного норматив накладных расходов был оставлен в размере лишь 20%, как для любого другого предприятия, выпускающего серийную продукцию, но с другой стороны, все же заводу была установлена фиксированная цена на телевизоры на следующие 3 года, до конца пятилетки, а это было уже интересно. Так что если снизить себестоимость тех же транзисторов, или еще каких-то комплектующих, и я засела за изучение работы завода, посидела, поизучала и прикинула, где можно на производстве слегка так сэкономить, но для этого кое-что из получаемого с других заводов нужно было уже производить самостоятельно. На новых заводах, на строительство которых у меня денег не было, но были 2 уже почти выстроенных завода, и я отправилась в поездку по городам и весям, чтобы своими собственными глазами увидеть, в каком состоянии находятся эти стройки. Сразу после начала учебного года отправилась, когда Сережа погрузился в учебный процесс, и из поездки привезла много новой информации, особенно много из Приозерного. Молодого Юрия Михайловича я там узнала с трудом, но вот деда, даже помолодевшего, я ни с кем спутать не смогла бы, и не спутала, хотя он всячески старался изобразить из себя совершенно постороннего человека, и даже на мой прямой вопрос ответил, что и звать его иначе, и вообще он не понимает, о чем это я, но когда в женщине просыпается искреннее любопытство, сопротивление любого мужчины становится бесполезным. Василий Семенович, мне глубоко плевать на ваши оправдания, но мне нужно знать, как был выполнен план 14, у меня и квитанции об отправке телеграмм в Баку для Емеледзи сохранились. Я, между прочим, лично дала команду на его активацию, и именно я выбрала этот план. Не 11 и не 27, а 14, но что-то я пока не получила подробного отчета о его выполнении. Кстати, а почему Соболев, а не Архипов? Вы же работали как Олег Николаевич, когда приказ пришел. Дед помолчал немного, видимо осмысливая поступившую информацию, затем нехотя произнес: пришлось в Ленинграде работать, а там слишком много людей было с Архиповым лично знакомых, но все отчеты по работе я кому надо отправил, а кто надо дальше переслал лишь самую общую информацию, без конкретики. А вот это уже меня точно не касается. Значит так, я вас отсюда забираю, переведу в центральный аппарат комитета. Завтра утром будьте готовы к переезду, не получится. У меня жена тут молодая в медчасти работает, сын опять же родился, люди просто не поймут. А зачем вам лишние слухи? Сын, говорите да, слухи нам точно ни к чему. А вы сами кем тут? Инженер-прибарист. Соболев-то вроде как университет закончил. Ну и, вроде как по опыту, по личному опыту одновременно и стройки курирую. Нет, с работой я справляюсь. Ну да, МФТУ хорошо людей готовит. Значит так, где-то к зиме, когда стройка основная закончится, здесь будет организована новая лаборатория, на основе которой в следующем году будет создан НИИ отдельный. Вы, гляжу, с Юрием мисс Юрой общий язык уже нашли. Так мне потребуется 4 18-квартирных дома для новых специалистов, пусть подумает, как их поставить, за рамки бюджета особо не вылезая. Пусть хотя бы фундаменты заложит. Не сможет, это я вам сразу сказать могу. У нас лимит по цементу и без того уже превышен. Ясно. Тогда летите со мной в Москву в командировку, на неделю, максимум дней на 10. Вы куратором стройки приказом назначены? Да, но завтра у нас зарплата только 7-го, в понедельник, а жена дома сидит с ребенком пока, ее без денег оставить никак нельзя. Я еще несколько секунд подумала, снова нажала кнопку на своем хитром устройстве. Хорошее устройство у меня получилось, пока оно работает, все современные микрофоны в радиусе метров 30 передают только шум десятка внезапно заработавших перфораторов, но теперь можно было разговоры не прятать, а лишнее излучение в любом случае не очень для здоровья полезно. Так что я его выключила, сунула в сумочку и вытащила из нее свой загашник. Вот, оставите жене немного денег, думаю, 3000 ей на неделю хватит. А Юра, он-то, надеюсь, пока не женат, хотя он мне сейчас там не понадобится. Да, найдите в помощь жене няньку какую, думаю, вчерашних школьниц, желающих в городе обосноваться, найти будет нетрудно. Все, разговор закончен. Завтра утром я за вами пришлю кого-нибудь, но я же просто за строителями присматриваю, сам я, вы, приборист, а речь пойдет именно о приборах, о новых приборах, о новых машинах и механизмах, о перспективных приборах и машинах. На самом деле мне было не особенно интересно, как именно был выполнен план 14, результаты его исполнения я уже не заметить не смогла, хотя бы то, что мне выделили не самый задрипанный участок работ говорило о многом, а уж то, что большинство фамилий, ранее мне прекрасно известных, сейчас вообще нигде не упоминались, доказывали, что поработали товарищи более чем успешно. Ну теперь была моя очередь успешно поработать, но для этого нужны были все те же три вещи, и пока я могла хоть немного пользоваться ранее выделенным финансированием, нужно было его использовать с максимальной эффективностью. А как говорил дед, не товарищ Соболев, а все же Олег Николаевич, эффективность любых трат определяется людьми, эти траты производящими. То есть мне прежде всего нужно было собрать правильную команду, и предоставить этой команде возможность думать в основном именно о работе. Но ведь люди думают не только о работе, вон, например, товарищ Соболев в первую очередь подумал о жене, которая может остаться без денег. В Москву я все же вернулась без деда, решила, что незачем пороть горячку, сначала нужно все же разобраться с тем, что на новом заводе выпускать придется. То есть в любом случае на заводе придется выпускать всякие транзисторы с тиристорами и прочими диодами. План будущему заводу все же уже спустили и выполнять его всяко будет необходимо. Ведь если этот план не выполнить, то меня просто уволят с нынешней должности. А я уже придумала много чего, без сидения в кресле начальника комитета невыполнимого. Так что первым делом план любой ценой, а все остальное может и подождать, только очень недолго может, но у меня уже родилась мысль, как совместить несовместимое, и начинать нужно было с денег на зарплату аппарата, но я начала даже не с этого, утром в понедельник сказала Сереже, что мы переезжаем на новую квартиру, причем уже в ближайшее воскресенье, что его немного удивило, я ему, конечно, сказала, что меня на работу взяли в комитет по передовой технике, но он искренне считал, что я там работаю простым инженером, а квартиры инженерам обычно давали в лучшем случае через несколько лет работы. Но он удивлялся все же меньше, чем радовался, причем поводов для радости у него было больше. Квартиры вне очереди семьям в определенных условиях уже много где выделялись, и он, уточнив у меня и получив положительный ответ, просто засиял. а я подумала лишь о том, что времени у меня для упрочнения собственной позиции просто стало гораздо меньше. Еще я заехала к товарищу Потоличеву и попросила срочно купить для неотложных нужд комитета тонну-другую Индия. У американцев купить. Большую часть этого металла в мире добывала одна единственная американская компания, продающая его всего по $25 за кило, и, насколько я помнила, почти 20 лет цену вообще не менявшая. А в СССР Индии пока буквально граммами добывался. Николай Семенович просьбе моей внял, да и сумма выглядела совсем не критичной, а он знал, что без Индии в полупроводниковой промышленности просто никуда. Только я ему не стал рассказывать, куда именно я собралась столько Индии потратить, и именно с полупроводниками, то есть с диодами и транзисторами, моя затея была практически не связана. Я решила крупно сэкономить на производстве телевизоров, а там самым дорогим компонентом был кинескоп. Паршивый кинескоп с диагональю в 30 сантиметров производства Mel стоил, между прочим, 320 рублей, то есть цена телевизора более чем на треть цены кинескопа и состояла. А в производстве кинескопа, насколько я смогла выяснить у фрязинцев, четверть затрат приходилось на создание системы препятствования появлению мощнейших электростатических зарядов. Колба даже снаружи была покрыта толстым слоем графита, а уж внутренняя ее обработка была сродни великому колдунству. Однако колдунство во все времена было делом очень недешевым, так что я собрала небольшую команду на остатки фонда научных исследований и высказала свои соображения по этому поводу. Итак, товарищи, у нас есть проблема, даже три сразу. Первое. Нарастить выпуск телевизоров в Брянске мы не можем, потому что Мелс нам кинескопов больше давать не хочет и не может. Вторая проблема заключается в том, что я пока не знаю, как кинескопы делают, но вы это точно знаете. Нет, не надо мне рассказывать, вы просто подготовьте документацию для постройки в Брянске цеха по собственному производству кинескопов. Ну а третья проблема заключается в том, что я не желаю при ремонте телевизоров, особенно при необходимости кинескоп поменять, прекращаться в негра-шахтера, который уголек рубал, месяц на поверхность не выходя. То есть нужно кинескопы делать, не извозюкивая их в графите. Графит не для красоты там используется, и даже не из желания сборщиков телевизоров в негров перекрашивать, а потому что если колбу покрыть не мерзким все пачкающим графитом слоем в полпальца, а смесью оксида индия с оксидом олова толщиной в четверть микрона, то про статику можно будет забыть раз и навсегда. А если учесть, что такая смесь абсолютно прозрачна в диапазоне видимого света, в общем, наносится на стекло эта жуткая смесь при температуре в 400 градусов в вакууме, все остальное придумывайте сами. Как придумаете, заходите за ордерами на новые квартиры и за ключами от премиальных «Волк». Вопросы есть? Есть. А какие пропорции оксидов должны быть? Сразу видно, что в головах у вас не опилки. Не помню, вроде 90% на 10, но вы все же проверьте. Проверим, хмыкнул инженер, которого я сманила с Мылза. Но тогда еще один вопрос. На Мылзе линия по производству кинескопов мощностью в 100 тысяч в год встала в 27 миллионов. Спасибо, что напомнили. У нас же комитет перспективных технологий, а перспективы стоят дорого. Я где-то к октябрю вас познакомлю с командой, которая как раз новым оборудованием заниматься будет, так что смету вы мне уже после обсуждения с ними готовить начинайте. То есть, если вопросов по самому зданию нового цеха нет, то уже сейчас нужно будет строительство начинать, а с оборудованием. А если цех с запасом, процентов на 10 по площадям он не особо дороже окажется. Команды чесать языками не было, все мне в бумажном виде несите. И чем скорее, тем лучше. Мне, после глубокого ознакомления с документацией по новым заводам, стало ясно одно. Выпуск всяких транзисторов с диодами получится наладить лишь с минимальным отставанием от плана, а вот по поводу микросхем все было чрезвычайно грустно. Потому что ожидать, что оборудование для фотолитографии поступит в какие-то разумные сроки, вообще не приходилось. В ЛМА даже к работе по изготовлению нужного мне оборудования не приступили, а ведь на то, чтобы сделать фотолитограф, работающий с требуемой точностью, требовалось минимум полгода. То есть по технологии требовалось вообще 14 месяцев, но я в принципе представляла, как процесс все же можно ускорить. Но ускорить процесс можно было лишь при остром на то желании, а желания у советских оптиков мне обнаружить не удалось. Поэтому пришлось снова ехать к Николаю Семеновичу и выпрашивать у него валюту. паршивенькую, марки ГДР, но тут уже суммы выглядели не совсем скромно, и мне пришлось проявить искусство красноречия на 100%. Николай Семенович, у нас, смею предположить, этих марок просто девать некуда, а тут я вся такая красивая придумала, куда же их все-таки деть с пользой для советского народа. Таких умных, Светлана Владимировна, ко мне каждый день знаете сколько приходит, так то умные приходят, а я красивая. Эти понятия лучше все же не путать. А благодаря моей красоте Карл Цейс Сиена нам за полгода изготовит сразу 2 фотолитографа, и мы сможем производство ценных микросхем нарастить в разы. А эти микросхемы... Телефункин практически закончил разработку новой системы цветного телевидения, и сейчас у них дешифратор обходится примерно в 170 марок. Один дешифратор, а он же в виде микросхемы, которую уже отладили парни во Фрязино, будет нам обходиться примерно в 11 рублей. И тут уж двух сомнений быть не может. Наши дешифраторы для своих цветных телевизоров они по 100 марок за штуку будут миллионами покупать. Так уж и миллионами. Именно так. Сейчас французы стараются свою систему цветного телевидения придумать. Попроще и подешевле. Но фокус в том, что с нашей микросхемой Телефункин французам поставит шах и мат. Их более сложная система окажется дешевле и надежнее более примитивной и простой французской. Но только в случае, если мы сможем этих кристаллов немцам сотнями тысяч поставлять. Кстати, наши специалисты провели еще одну доработку немецкой схемы. Она же открытая для использования кем угодно, и доработки тоже разрешены. Так вот, с нашей доработкой единственный недостаток немецкой схемы устраняется полностью, но вот сами немцы такую доработку еще лет 5-7 сделать будут не в состоянии, а с ней картинка получится настолько качественной, что конкурировать тут уже никто не сможет, даже американцы не смогут. Это радует, а что в сухом остатке? Гдровская валюта окупится через 7-8 месяцев. А если мы еще начнем продавать за рубеж вычислительные машины, они же секретные. Секретная тут только технология, но мы можем выставить цены такие, что буржуи даже пытаться воспроизводить технологию не захотят. И мы по вычислительной технике тут точно подомнем всю Европу, причем поставляя им то, что для себя уже выпускать не будем, как давно устаревшие. А производство у нас уже налажено, так пусть оно прибыль приносит. Вместо того, чтобы его сносить и за свои деньги переналаживать на новую технику, мы с него получим средства на постройку новых производств. С избытком получим, я с выручки к себе в карман всего-то процентов 20 попрошу. В валюте, в основном в рублях по официальному курсу. Мне валюта будет нужна только на Индии, можно еще серебра побольше подкупить, а еще на кое-какое оборудование от немцев. От наших, советских немцев. От иних. Напрасно все же Николай Александрович тебя председателем КПТ поставил, ну как с тобой разговаривать-то? Вы не поверите, но некоторые, например я, и простые русские слова понимают, так что со мной можно просто по-русски, например так: бери, Светочка, денежек сколько тебе надо и ни в чем себе не отказывай, и я сразу вас пойму. Вот постановление на выделение средств, я готова в понедельник в Йену лететь. А вот постановление на предоставление мне права на продажу наших вычислительных машин устаревших, хотя в тексте об этом и не сказано. И вот еще одно постановление о выделении комитету госкредита на 120 миллионов на строительство необходимых объектов инфраструктуры. Это все, пока все, мне до конца сентября и этого хватит. А в октябре, в голосе товарища Потоличева смех как-то странно сплелся с полной безнадегой. Насчет октября не знаю, но к ноябрьским, думаю, уже вы ко мне придете, чтобы спросить, не нужно ли мне еще денежек отсыпать. Я собираюсь буржуям машин вычислительных продать миллионов на 10 долларов. И, думаешь, они столько купят? Они бы и больше купили, но пока я для них больше сделать не смогу. Ну, посмотрим, давай сюда свои постановления. Да, а почему к немцам только в понедельник летишь? Ведь если сегодня или завтра, я в воскресенье переезжаю. Кстати, не зайдете на новоселье? Через воскресенье праздновать будем. Глава 2. Вот за что я люблю архитекторов, так это за то, что они, именно архитекторы, и стараются здания свои делать красивыми. Архитектор, который строил жилой дом для сотрудников комитета, именно таким и был, и пентхаус он мне выстроил именно красивый. 500 метров взгромоздить на крышу так, чтобы получилось красиво, у него не вышло, да и, наверное, ни у кого бы не вышло, так он, не мудрствуя лукаво, просто сделал его двухэтажным, а по краям дома для гармонии и визуального равновесия поставил две декоративные башенки. и строительство дома он закончил точно в плановый срок, то есть в конце августа, а я с переездом на пару недель задержалась, потому что решила сначала квартирку обставить. Деньги у меня были, ведь и сам пентхаус целиком за мой счет строился, так что я просто заказала желаемую мебель в небольшой мебельной артели, творящей свои произведения искусства, а иначе их мебели назвать было трудно, в подмосковном Пушкино. То есть мебель я заказала давно уже, но мастера не торопились, объясняя мне, что быстро хорошо не бывает, а у них плохо делать не принято, но вот 18 сентября они привезли свои творения и расставили их в новой квартире. В принципе, творений было много, но и квартирка была очень немаленькой, так что создать уют вышло пока лишь в большой спальне на втором этаже, в кухне и в столовой на первом, в гостиной и в библиотеке. Ну и в прихожей тоже все нужное появилось, а все остальные комнаты пока стояли пустыми. Но, в принципе, и в такой обстановке жить уже можно, так что я назначила переезд на воскресенье. И Сережа начал было суетиться, прикидывая, где найти грузовик для перевозки мебели. Так-то можно было и грузовое такси заказать, но почему-то по воскресеньям машин жутко не хватало, их вообще за месяц бронировали, и мужа это очень расстроило. Ну а я ему сказала, что расстраиваться все же не стоит, никто нас особо не торопит, так что для начала мы можем просто перевезти все его книги и даже табуретки из кухни захватить, но это и в простой легковушке перевезти будет несложно, а я машину для этого точно найду. После этого Сережа по поводу переезда психовать перестал, но, узнав, что новая квартира находится в районе Сокола, начал переживать о том, что теперь ему на работу придется ездить больше получаса в одну сторону. Ну да, раньше-то можно было на двух автобусах доехать минут за 30, а теперь на метро с пересадкой за целых полчаса, просто ужас. Ну еще пешком два раза по 5-7 минут пройтись. Он очень серьезно к вопросу подошел, даже с каким-то приятелем договорился и они проверили. На машине можно было доехать, ну подумаешь, всего за 45 минут, но не тесниться же в общественном транспорте. И он принялся со мной срочно советоваться на тот предмет, что, возможно, нам стоит все же купить «Москвич», на который у него деньги еще до свадьбы были накоплены, или где-то занять немного и купить «Волгу» попроще. «Волги» продавались двух видов. Обычная, она же упрощенная, с механической коробкой и с ценой в 17 400 рублей, и улучшенная, она же стандарт, с автоматической коробкой, но с ценой уже в 22 тысячи. И для Сережи проблема заключалась в том, что в торговле свободно были лишь стандарты, а обычные застать было крайне трудно. А из-за меня, то есть из-за обретения семейного статуса, он ни в какой строитряд не поехал и у него денег на стандарт не хватало. Но раз уж 20 сентября кроме даты переезда было еще днем рождения любимого мужа, машину я пригнала с работы еще вечером в субботу, а утром, выставив Сереже две сумки на колесиках, которые мне сделали в мастерской МФТУ еще давно, я велела ему грузить в них книги, а сама пешочком пошла в соседний двор, где ночевала моя «Волга». А затем муж сильно порадовался, что в пятиэтажных домах уже по правилам должны были ставиться лифты, так как поднять немаленькую такую сумку с книгами было очень непросто, а уж две сумки, и подавно, так что он даже не удивился, когда запихивал первую сумку в багажник. Очень устал, просто спуская ее на один короткий пролет лестницы от лифта. Затем притащил и вторую сумку, и сказал, что за табуретками он как-нибудь в другой раз скатается. В новом доме было проще. Предусмотрительное я заранее заставила архитектора пандусы у лестниц сделать, чтобы юные мамашки-коляски с детьми спокойно к лифтам подкатывали. Ну, сумка с книгами все же потяжелее коляски с ребенком, однако закатить груз всяко легче, чем затащить. А я, оставив мужа у лифтов, загнала машину в расположенный под домом гараж, помогла вкатить одну сумку в лифт, и мы поехали наверх. Ну мы ехали-ехали, и приехали, и Сережа сильно удивился, увидев лестничную площадку со стенами из бежевого с коричневатыми разводами мрамора и с бронзовой люстрой с хрустальными подвесками под потолком. «Свет, а ты ничего не перепутала с этажом?» «Тут не перепутать. Кнопка девятого этажа на самом верху, но это как-то не очень похоже», и он замолк, глядя, как я отпираю дверь, одну из двух, но вторая вела на лестницу, о чем он, понятное дело, не знал. «Слушай, мы точно не туда попали, тут какая-то мебель уже стоит, не какая-то, а сделанная по моему заказу. Лично мне не нравятся вешалки, прибитые ржавыми гвоздями прямо к стене, а в мраморную стену и гвоздь забить крайне проблематично. «Ну чего стоишь, заходи уже, Свет, мне кажется, что твоя шутка. Послушай, муж ты мой, твоя жена работает в комитете по передовым технологиям и поэтому будет теперь жить в самой передовой квартире. У вас что, всем такие квартиры дают? Нет, всем дают все же попроще, но им-то дают вовсе бесплатно, а мне за деньги такую выстроили. А откуда у тебя? У меня только авторских за изобретения хватило на постройку 16 пятиэтажных домов для инженеров, которые мне с дипломом помогали. Ты же не думаешь, что сотни человек бросились мне помогать по доброте душевной? Ну так вот, я решила, что уж для себя, любимой, я квартирку хочу такую же, в смысле любимую. А тут подвернулась возможность поднапрячь архитектора. И каким образом ты его поднапрягла? Спросил Сережа с сильным подозрением в голосе. Простым, самым простым способом, каким мужчину может поднапрячь женщина, занимающая пост председателя комитета. Я ему просто сказала, что без этой отдельно выстроенной для меня квартиры я вообще дом не приму, а с такой квартирой я и ему в доме жилье выделю. Пост какого председателя? Председателя комитета по передовым технологиям при Совете министров СССР. Работа у меня такая, теперь рот закрой и пошли смотреть квартиру. Да, чтобы два раза тебе рот закрывать не пришлось. Наша спальня и оба кабинета находятся на втором этаже. Не дома, а этой квартиры. Ты мне с закрытым ртом больше нравишься, но все же напрягись. Рот на время приоткрой и ответь. Тебе мебель нравится? Мне ее по моим эскизам сделали. Ладно, можешь не отвечать. Пошли на кухню, будем твой день рождения праздновать, а в подарок тебе, честно говоря, от такого подарка у меня даже голова кругом идет, а квартира, это не подарок, мы здесь просто жить будем, а подарок тебе вот, я протянула ему ключ от Волги, это, цвета кофе с молоком, как ты и хотел, а двухцветная, это моя, к моему удивлению, Сережка обиделся, очень обиделся, в том числе и потому, что он мне к новоселью тоже решил подарок сделать. Договорился с какими-то знакомыми, и те привезли для меня из Риги янтарные бусы с большим янтарным кулоном. Очень дорогие, они почти 300 рублей стоили, а он решил, что на фоне моих подарков его выглядит дешевкой. Но все же бусы он мне вручил, что-то недовольно бурча, и мне пришлось ему объяснять прописную истину насчет того, что важен не подарок. Так что до ночи он все же немного успокоился, но вот когда я утром, вручив ему комплект ключей, сообщила, что улетаю на несколько дней в командировку, он снова набычился. Ну и ладно, я все же думаю, что это ненадолго, а работа, она не ждет. Так что я села на самолет и отправилась в Йену. Самолет мне, точнее, комитету, выделили все тот же, ремоторизованный Ил-14, на котором теперь стояли два двигателя уже турбовинтовых. Я уж не знаю, кто заставил Ильюшина провести такую доработку, но вышло удачно. Теперь этот самолетик летал со скоростью в 450 км и до Эрфурта получилось долететь всего за 4,5 часа. До Эрфурта потому, что в Йене своего аэродрома не было, так что еще час пришлось потратить на поездку до нужного города. То есть я думаю, что можно было и минут за 20 доехать. Немцы, уж не знаю, по собственной инициативе или их попросил кто-то, хотя последние, навряд ли, подали мне не просто авто, а лимузин Заксенринг, в девичестве именуемый Хальхом. Я такой раньше только в музее видела, и экскурсовод говорил, что вообще-то в конце 50-х это был самый роскошный автомобиль обеих Германий. Ну, не знаю, самый ли, но ехать на нем было приятно. Но сразу по приезду разговаривать с немецкими оптиками было, как я поняла, бесполезно. Работу немцы начинали в 7-8-часовой рабочий день, блюли свято. Так что я в город вообще прибыла к концу рабочего дня, однако имея фору перед местными на следующее утро. В Москве-то это самое утро наступало на час раньше, так что я неплохо выспалась и до позднего вечера, до очень позднего, несмотря на окончание рабочего дня еще где-то в середине переговоров, общалась с руководителями и специалистами прославленного предприятия. Они сами про нерушимость рабочего графика забыли, как только я озвучила свои хотелки, а они в ответ быстренько прикинули потенциальную цену контракта. То есть тогда еще не забыли, а вот когда я сказала, что если работа будет сделана за полгода, то размер моей благодарности окажется безмерным в пределах 20% от начальной цены, то тут же и забыли. потому что с благодарностью цена контракта не очень сильно отличалась от стоимости всего завода. И во вторник мы по основным параметрам контракта договорились, а в среду, во время продолжения банкета, я озвучила и вторую мою хотелку, и тут уже немцы сильно задумались, потому что я захотела получить не готовые изделия, а специальные станки, которые цейссовцы сами для себя у себя же и изготавливали, и никогда никому их раньше не продавали, да и потом никому их продавать не собирались, так что пришлось включить все свое обаяние. Вы имеете полное право мне эти станки не продавать, но в этом случае я не смогу осуществлять текущий ремонт заказанного у вас оборудования, и тогда смысл приобретать его у вас полностью теряется, мне будет проще эти деньги отдать советским институтам, чтобы они сами все мне необходимое изготовили. Но мы всегда можем оказывать техническую помощь. А вот это вряд ли. Там, где это оборудование будет стоять, иностранцы в радиусе сотни километров никогда появиться не смогут. Поэтому мне будут нужны станки, обученные для работы на этих станках наш, советский, персонал, за деньги, понятное дело, обученный. Или я просто не смогу контракт заключить, но могу вас успокоить. Приобретенное у вас оборудование не будет использоваться для выпуска продукции, составляющей вам конкуренцию. На самом деле я немцам относительно использования их станков вообще не врала. Мне не столько станки эти нужны были, сколько обученные специалисты оптики, а станки и у нас в стране любые сконструировать сумеют. Но этот момент объяснять дружественным немцам я вообще не собиралась. А со станками запрос на обучение специалистов выглядел вроде как обоснованно. И вечером в четверг все три контракта, на оборудование, на станки и на обучение, были подписаны. Я уже довольно поздно позвонила Сереже, заказала торт Прага и легла спать, ненадолго, так как в 5 утра уже вылетела из Эрфурта домой. Недосып компенсировала в самолете. Ветер был встречный, так что полет длился даже больше 5 часов, но выспалась неплохо и тут же, даже домой не заехав, стал решать самую важную проблему, на какие шиши народ в комитет набирать. Одну интересную идею мне муж подкинул, заметив, что без моих тележек было бы очень трудно столько книг сразу перевести, а в Приозерном все же имелся довольно неплохой механический цех, так что я отловил одного из работающих в комитете инженеров Бауманцев и озадачила его составлением производственной программы по выпуску таких тележек. Задачка на первый взгляд выглядела очень простой, но только на самый первый, ведь там не только рама с колесиками нужна была, но и сумка, сшитая из каких-то тряпочек. И если стальные трубки для рамы достать было возможно, то уже с резиновыми шинками возникали определенные проблемы, а уж с тряпочками. Даже по самым первым прикидкам тут требовалась кооперация с предприятиями сразу четырех министерств, причем все они отнюдь не мечтали срочно скооперироваться, а предложить им что-то, чтобы их заинтересовать, пока было невозможно. Нечего было предлагать, так что у парня точно было чем заняться. Но не у него одного, все же даже при 100% накладных с тележки ценой в 70 рублей много денег не собрать. Конечно, никакая копеечка для меня лишней не будет, но тут требовалось что-то более ценное, не в смысле более дорогое, а что-то пользующееся спросом в ширнормассах, и продаваемое все же по доступной цене, причем такое, что можно было запустить в производство на уже существующих заводах, не на любых существующих, а на заводах комитета, причем что-то, не требующего дефицитных материалов. Из недефицитных материалов у меня в комитете имелся лишь один – ударопрочный полистирол, который был заказан, по ошибке, в огромном количестве для Брянского телевизионного завода для изготовления решетки громкоговорителя. Причем его было действительно хоть попой ешь. По неведомым мне причинам вот уже третий год завод сильно избыточный заказ просто повторял снова и снова, так что там все склады были пластмассовыми крошками забиты. Ну не то чтобы забиты, все же на одну решетку пластмассы требовалось не особо и много, но заводчане мне сказали, что если получится все же удвоить производство телевизоров, то запаса хватит года на 3 бесперебойной работы, при, конечно, продолжении регулярных поставок сырья. И полистирол был трех цветов, буквально как в сказке Сутеева «Три котенка» – черный, серый и белый. А это уже наводило на определенные мысли, впрочем, любого, кто успел пожить лет так на 20-30 позднее, это навело бы на те же самые мысли. Но мысли сами по себе не материализуются, так что пришлось начинать с малого. С малого, но обязательно красивого. Савва Мамонтов же не просто так говорил, что мужика нужно приучать к красоте. То есть он относительно архитектуры говорил, но ведь существует и архитектура малых форм, и я ее решила воплотить. Потому что в СССР внезапно алюминий перестал быть материалом остродефицитным, его вообще просто не знали куда засунуть, а мне-то его совсем немножко требовалось. Однако одним алюминием и полистиролом отделаться явно не получалось, и мне пришлось привлечь, как, впрочем, и всегда, стороннего специалиста. Был у меня знакомый студент, Саша Королев, бешеный радиолюбитель, причем он сам со мной срочно познакомился, когда узнал, что я как-то распоряжаюсь транзисторами, и я его решила припахать, сугубо в свободное время и совершенно бесплатно. А чем его заманить, я уже точно знала, но не ожидала, что моя замануха так на него подействует. Вообще-то он МИТ окончил и теперь работал во ВНИШТ, разрабатывая там какие-то железнодорожные железяки, но когда я его пригласила к себе в гости, не домой, а в комитет, он время выкроил, отпросившись для этого на день с работы и заехал, думаю, имея в виду что-то полупроводниковое опять выпросить. Но разговор пошел совсем не так, как он предполагал, и даже не так, как предполагал и я. «Привет, Саш, ты по-прежнему всякие радиофиговинки придумываешь?» «Бывает, что и придумываю. А если у тебя можно будет разжиться?» «Так, замолчи пока и пойдем со мной. Я тебе кое-что покажу. Вот тут у нас есть такая комнатка небольшая, а в ней стоят разные шкафчики. Очень, думаю, для тебя интересные, потому что в шкафчиках лежат разные радиодетальки. И транзисторы, причем любые. То есть только отечественные, но у нас сейчас их делается больше, чем даже у американцев. Я имею в виду, разных типов транзисторов. А можно будет у тебя кое-что взять?» «Взять нельзя, но можно будет заработать на все, что ты из этого захочешь получить. То есть прямо сейчас мне будет нужна схема и конструкция любительского радиоприемника, который влезет вот в такую коробочку. В мыльницу? Нет, хотя по размеру и похоже. Но нам не нужна дешевка, мы коробочку очень красивую сделаем, а вот ты придумай, что в эту коробочку можно будет запихнуть. Условия простые. Придумать нужно будет то, что любой пионер сам спаять сможет, сам всякие катушки намотать, все прочее. А мы, то есть заводы моего комитета, будем для пионеров готовые наборы продавать незадорого. Вот, смотри, тут на каждой коробочке с детальками указана цена одной детали. Твоя задача будет уложить схему. Учти, схему работающую и простую в наладке, максимум рублей в 50. А лучше, как там нам сообщал товарищ Ленин, лучше меньше, да лучше. Приемник должен быть одноплатным, плата односторонняя, работать он должен от кроны, причем часа два минимум, поэтому схема должна быть однополупередная. Не учи ученого, не буду. Да, разводку для печатной платы тоже продумай, мы эту плату уже готовую пионерам подсунем, и чтобы никаких соплей. Два проводка к динамику, два к батарейке, и все. А когда у пионеров появится возможность купить такой набор и самостоятельно спроворить себе карманный радиоприемник, получишь возможность набить себе полные карманы всем, что пожелаешь. То есть уже в понедельник, сделаешь до понедельника, то да потом я, скорее всего, попрошу тебя еще что-то подобное придумать, но уже не для пионерских ручек шаловливых, а для заводского конвейера. Но там и награда будет куда как круче. Свет, а может, мне к тебе просто на работу перейти? Ты же сейчас большая начальница, сможешь, наверное, уговорить мое начальство меня отпустить, не вынуждая еще полтора года всякой фигней заниматься? А ты, вижу, в этом деле разбираешься, мы с тобой на пару такого наизобретаем. Мне пока денег на зарплату сотрудникам не хватает. Да плевать на зарплату, то есть не совсем плевать, но хотя бы на ставку вахтера, чтобы с голоду не помереть. Так, давай пока эти обсуждения закончим. Потому что сейчас у меня в комитете денег действительно нет, даже на лишнего вахтера нет. Но как только такие наборы появятся в продаже, деньги появятся. То есть в понедельник? Нет, там же еще на заводе потребуется производство налаживать, те же платы, я боюсь, они раньше, чем через неделю, выпускать не смогут. А уж корпуса. Ладно, я попробую тебя от барщины освободить. Но только попробую, обещать тебе пока ничего не стану. И не обещай, слушай, а у тебя тут вечерами поработать можно будет? Меня же с работы каждый день никто отпускать не станет. Пошли в первый отдел, надеюсь, договоримся. Но ты это, того без фанатизма, Мне в комитете дохлые тушки радиолюбителей точно не нужны будут. Да, спросить хотела. Ты еще не женат? Куда мне? Я же в коммуналке с родителями. А кандидатура есть? Есть хорошая девчонка с радиофака. Она схему телевизора в уме просчитать может. Но, некуда жену приводить. Жалко, а в вовнейшт что говорят? Даже комнату в общаге не обещают. Лена мою инициативу встретила без особого восторга. Если бы он из МФТУ был, или хотя бы из МИФИ, а тут проверки всякие месяца на два затянутся. Ну, за месяц, в принципе, проверить все же можно. А ты выйди на Павла Анатольевича напрямую, объясни, что мне человечек очень нужен. И не в комитет, а на серийный завод, точнее в московскую лабораторию от Брянского завода. Что за лаборатория? Я что-то про такую не слышала. Слышала, я тебе о ней минуту назад сказала. Парень будет заниматься бытовухой, ему на все секреты в принципе плевать. Но своими работами он профинансирует парочку новых заводов, я уже не говорю о аппарате комитета. Я подумаю, что можно будет сделать. Вытащить человека из внешнего вообще не проблема, а вот дальше. Подумаю, все это было хорошо и мило, то есть все, что на работе творилось, а вот дома было несколько напряженно. Сережа примерно через две недели после переезда начал проводить среди меня воспитательную работу на тему «Плохо жить богато», рассказывая, как миллионы трудящихся ютятся в коммуналках. А у меня настроение тоже начало портиться, хотя совсем даже не из-за его нытья. И в конце концов я просто сорвалась. «Сереженька, прекращай мне тут ныть о том, как дети в Африке недоедают. Мне на голодных детишек Гондураса просто начхать. Мне сытая и счастливая жизнь моих собственных детей гораздо важнее всех голодающих папуасов вместе взятых. Кроме того, я на честно заработанные деньги выстроила 1000 квартир, улучшила, причем серьезно, бытовые условия 10 тысяч человек. Могу я немножко и на себя, на свою семью потратить? 10 тысяч? Ты что, коммуналок понастроила? 1000 инженеров с семьями получили хорошие квартиры. В освободившиеся квартиры похуже въехало еще 1000 семей из коммуналок, в их коммуналки переселились люди из общак. Ты же у меня математик, уж арифметику мог бы выучить. Да но такая квартира. Сережа, я заработала на пару сотен таких квартир, но себе выстроила всего одну. Мне, то есть нам с тобой, больше просто не надо. Но если государство считает, что деньги мне платят не напрасно, то кто я такая, чтобы с государством спорить? Зато я теперь всегда могу служить примером, причем примером положительным, для сотен и тысяч инженеров. Каждый может увидеть, что если работать не просто хорошо, а очень хорошо, то каждый, в принципе, может так же жить. Так это не ты работала, сама же говоришь, что 1000 человек на тебя трудились. Не будь тебя, они бы и сами все с тем же успехом сделали. А вот фигушки, это 1000 человек знала, как что-то сделать, но не делали, потому что даже не представляли, зачем это нужно. А еще они не представляли, как из их разрозненных знаний собрать что-то действительно стране нужное. Да, я не знаю, наверное, и сотой части того, что знают и умеют они, но я точно знала, что нужно сделать и как это сделать. Не в плане технологий, а в плане организации всех этих людей в единый творческий коллектив. И именно я всех их и организовала. Собрала вместе людей из 3 институтов, с 10 различных предприятий, и получила то, что хотела. Именно я хотела, они до последнего момента просто не знали, что они, собственно, делают. А теперь страна советов по вычислительной технике обогнала весь мир, причем уже навсегда обогнала. Но проблема в чем? Мир не из одной вычислительной техники состоит. Тогда непонятно, почему тебе правительство средств не выделяет побольше на развитие всего, что ты придумываешь. Значит, они не считают. Они мне средства не выделяют по двум причинам, и первая заключается в том, что у страны просто нет лишних средств, а вторая заключается в том, что в правительстве, как раньше и во всех упомянутых институтах, люди знают и умеют очень многое, но они не знают, как и куда свои знания приложить. А ты, значит, знаешь, а я, да, знаю. И в правительстве, товарищ Паталичев, например, знают, что я это знаю. Собственно, поэтому мне комитеты выделили, и теперь моя задача заключается в том, чтобы наглядно правительству продемонстрировать, что они с этим назначением не ошиблись. А чтобы свою главную задачу выполнить, мне нужно ни секунды не тратить на решение посторонних задач, нужно не думать о том, где на ужин еды купить, как ее приготовить, и вот чтобы обо всем этом не думать, чтобы бытовые заботы переложить на тех, кто думать просто не умеет, мне и нужна такая квартира. У нас ведь не просто так на первом этаже несколько отдельных и пока никак не используемых комнат. Я туда собираюсь поселить домработницу, а когда у меня ребенок родится, то и няньку найму. Кстати, у тебя никого на примете нет, кто на роль домработницы годится. ХМ, я с этой стороны вопрос как-то не рассматривал. А у тебя к домработнице какие три пожелания? Прежде всего, чтобы содержала дом в чистоте и порядке, чтобы готовила вкусно и сытно, и чтобы на мозги не капало. Я так сразу сказать не могу, подумать еще надо. Ну подумай, а я у сестер поинтересуюсь. У них в городе там много знакомых, может что и порекомендуют. А ты больше не зуди. Не буду, ты мне сейчас все очень доступно объяснила. Ужинать идешь? Я приготовил, то есть пельмени сварил. Глава 3. Если чего-то очень хочется получить, а людей, которые это могут сделать, правильно мотивировать, то желаемое появляется. Причем даже появляется в нужных количествах, и к ноябрьским праздникам на прилавках магазинов появился радиолюбительский набор «Пионер». Правда, Сашка Королев говорил, что это получился набор лудильщика-паяльщика, там кроме как поставить детальки в дырочки в плате и припаять их, нужно было руками намотать несколько катушек, причем две из них, на ферритовые колечки 5 мм в диаметре, но и это требовало все же не каких-то знаний, а лишь минимальной усидчивости. Правда, в Брянске Сашину схему слегка все же поменяли. На полупроводниковом заводе местные электрики придумали и начали серийно выпускать стабилизатор питания на 8 вольт, то есть крошечная микросхема с 4 выводами. Постоянный ток с напряжением от 3 до почти 14 вольт гарантированно превращала в постоянный же ток с напряжением ровно в 8 вольт. Меньше, чем от кроны по паспорту получается, но зато этот стабилизатор высасывал батарейку до конца, почти на треть увеличивая время работы приемника до замены батарейки, а на поставленный дополнительно разъем для внешнего питания смело можно было подключать автомобильный аккумулятор. А еще там же, на заводе начали делать и небольшой блок питания этого приемничка из розетки, который продавался отдельно всего за 30 рублей, а сам набор продавался по 120. И главное заключалось в том, что он действительно продавался. Правда, в ноябрьский номер журнала «Радиоинформацию» о нем поместить мы просто не успели, но вот в «Пионерскую правду» небольшую рекламку запихнули. Совсем небольшую, но при тираже больше 6 миллионов экземпляров газета донесла информацию буквально до каждого второго, ну пусть до каждого десятого гражданина Союза, но ведь донесла. И первым на рекламу отреагировал «Спартак», заказав на заводе сразу 20 тысяч наборов. Почему именно «Спартак» отреагировал так быстро? Было понятно, от их конторы до нас, то есть до здания комитета, было езды хорошо если 15 минут, так что, как мне сказали на вахте, представитель конторы торчал в проходной буквально с 8 утра, а комитет начинал работу в 9. Было понятно и почему он так бурно отреагировал. Через магазины Треста пионеры закупались буквально всем, от кеты пионерских галстуков до набиравших все большую популярность наборов авиамоделистов, почему-то официально именуемых посылками. А где много пионеров, точнее, родителей этих пионеров с пухлыми кошельками, там и радиолюбительских наборов можно продать немало. Зато с 9 до примерно половины 11 я получала удовольствие от теплой дружественной беседы со спортсменом. Потому что в СССР торговая наценка была жестко фиксирована. 3% от оптовой цены изготовителя, а так как розничную цену набора поставили в 120 рублей, Трест решил платить заводу по 116,50, а я уперлась и требовала оптовую цену установить в 116 рублей 51 копейку. На самом деле, если округлять по правилам, спортсмен был прав, но если считать на моем калькуляторе, установив три значащих цифры после запятой, то права уже оказывалась я. После пятерки и нуля третья и четвертая цифры давали 48 сотых копейки, а калькулятор, честно округляя, показывал уже полкопейки. Вроде ни о чем спор, на всю огромную партию разница составляла всего 200 рублей, но мне был важен принцип, и принцип победил. В контракт, то есть в договор, была вписана оптовая цена в 50,5 копеек, слава богу, о рублях спора вообще не было. Я чуть позже зашла к бухгалтерам, чтобы уяснить, какого рожна спортсмены о половине копейки так возбухали, и узнала, что раньше в СССР все цены устанавливались исключительно в целых копейках. Но ведь копейка, как известно, много чего сберечь может, так что я традицию сломала. Именно традицию, ни в одном нормативном документе требования о целых копейках не было. Впрочем, я спорила все же больше для собственного развлечения, ну и чтобы отвлечься от грустных мыслей. Я вообще-то знала, что определенные части тела при определенных условиях заметно увеличиваются в размерах, но вот о том, что в размерах увеличиваются щеки, я и не подозревала. Наверное, это от того, что я стала жрать как не в себя, но побороть такое желание я просто не могла. Зато поборола, надеюсь, что поборола, одно традиционное неприятное последствие. Благодаря своему мексиканскому опыту, хотя опыт этот был совсем на другую тему, в Мексике местное народонаселение буквально горстями жрали американские таблетки Тамс, вроде как хорошо помогающие от изжоги, и я их понимала, так как без получения острого расстройства желудка поедать большую часть мексиканских национальных блюд было просто невозможно. Но, как мне сообщил мимоходом Симон, благодаря этому последние лет 20, сразу после появления этих сладких таблеточек в широкой продаже, у беременных мексиканок стало заметно меньше проблем с зубами. Все же этот Тамс, это просто карбонат кальция с сиропом, а когда дамы жрут горстями мел, дефицита кальция в организме как-то не возникает. Ну а я, как только выяснила, что такой дефицит у меня скоро возникнуть может, решила это дело пресечь, с помощью сестренки. Оля определенный авторитет в своей фармакологии честно завоевала, так что протолкнуть производство таких таблеток на тульской фармфабрике смогла. Но меня все же не столько таблетки радовали, а то, что брянский завод начал приносить комитету реальные денежки, причем денежки наличные, которые можно было на зарплату пустить. Каждый набор приносил почти 70 рублей чистого дохода, а завод теоретически мог выпускать по 1000 наборов в сутки. То есть теоретически мог. Столько корпусов мог изготовить тамошний пластавтомат. Однако практика теорию опровергала. Для этого крошечного приемника требовались две детальки, которые пришлось изготавливать на самом заводе. И если с выключателем, совмещенным с регулятором громкости, проблем не возникало, то вот с переменным конденсатором, отвечающим за настройку на радиостанцию, дело было куда как хуже. Обкладки этого конденсатора друг от друга отделялись лавсановой пленкой, а с ней возникли определенные трудности. Не с лавсаном. Его в стране уже достаточно выпускали, а именно с пленкой, так что пока выпуск ограничивался примерно половиной теоретической мощности. Впрочем, и это приносило около миллиона рублей в месяц сверх плана, а на эти деньги можно было набрать 700 инженеров или больше 1500 рабочих. Немного, но хоть что-то. Выпускать наборы именно в Брянске было проще всего. Динамики и крепления к ним делались тут же, на Брянском электромеханическом заводе, так что и возить ничего никуда не требовалось, и при нужде можно было просто зайти к соседу побеседовать и согласовать планы. Соседу такое сотрудничество тоже было очень выгодно, ведь комитет попросту пополнял их зарплатно-премиальный фонд. Немного, примерно на 75 тысяч в месяц пока, но сама возможность премировать своих сотрудников за хорошую работу без обращений в главк значила довольно много. И это было бы выгодно для любого из примерно 2 дюжин заводов, выпускающих динамики, но простота логистики, даже если не упоминать о том, что динамикой весил больше половины приемника целиком, и возможность прямого контакта с поставщиком играла решающую роль. А аналогичных мест в СССР больше и не было. То есть было одно. 5 ноября, как обычно, в Москве состоялось совещание ЦК партии, а я, заехав на Старую площадь, подкараулила там белорусского секретаря и уволокла его у себя в комитет. «Петр Миронович, нам нужно срочно поговорить. Вообще-то в этом здании лиц посторонних обычно не наблюдалось». Так что товарищ на меня уставился с любопытством. «Я вас слушаю, а кто вы?» «Председатель комитета по перспективным технологиям при Совмине, и у меня как раз есть одна, которую нужно срочно внедрять в Минске».